Алло. Чего Алло. тебе? Чего тебе? Анусова, привет. Чего тебе? Как дела? Ничего, Руслан едет, сейчас пизды тебе даст. А чё это ты так со мной? Я с тобой по-хорошему разговариваю, а. А на черта ты мне нужен-то? Ну как, мы тебя в психушку имени Кащенко с 226 будем садить. Да что ты? Они лечиться сказали, ты Ты будешь. свои бандитские замашки оставь при себе, пока еще Лечиться! на Лечиться! твоей... Лечиться Покажи, будешь! сука, посажу, Лечиться блядь! будешь! Посажу, Лечиться блядину! будешь!